Topic 2. How to make a suggestion. Тема вторая. Как выдвинуть предложение. Do you want me to send you a copy of the invoice? Do you want me to send you a copy of the invoice? Хотите, чтобы я отправил вам копию счета фактуры? Would it be interesting for you to see the drawings? Would it be interesting for you to see the drawings? Вам интересно было бы посмотреть чертежи? Would you like us to send you an invitation? Would you like us to send you an invitation? Хотите, чтобы мы направили вам приглашение? Would you like a translation of the contract? Would you like a translation of the contract? Вы хотите получить перевод контракта? I suggest you call it our agency. I suggest you call it our agency. Предлагаю вам зайти к нам в агентство.